способствовало бы делу международного мира. Профессору уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом. Поэтому тот факт, что жена, фонарь Гифу и представленная этим фонарем японская культура гармонически сочетались у него в сознании, отнюдь не был ему неприятен. Это чувство удовлетворения профессор испытывал уже не в первый раз, когда вдруг заметил, что, хотя он продолжал читать, мысли его ушли далеко от Стринберга. Он сокрушенно покачал головой и опять со всем прилежанием уставился в строчки мелкой печати. В абзаце, за который он только что принялся, было написано следующее. Когда актер находит удачные средства для выражения самого обыкновенного чувства и таким образом добивается успеха, он потом уже, уместно это или неуместно, то и дело обращается к этому средству как потому, что оно удобно, так и потому, что оно приносит ему успех. Это и есть сценический прием. Профессор всегда относился к искусству, в частности, к сценическому, с полным безразличием. Даже в японском театре он до этого года почти не бывал. Как-то раз в рассказе, написанном одним студентом, ему попалось имя Байко. Это имя ему, профессору, гордившемуся своей эрудицией, ничего не говорило. При случае он позвал этого студента и спросил: «Послушайте, кто такой этот Байко?» «Байко? Байко – актер театра Тейкоку в Марунуути. Сейчас он играет роль Мисао в 10-м акте пьесы «Тайкоки», – вежливо ответил студент в дешевеньких хакама. Тейкоку, буквально императорский, крупный драматический театр в Токио. Тайкоки, 13-актная пьеса Тикамацу Янаги и других. Конец 18-го, начало 19 веков. Наиболее популярным был ее 10-й акт. Поэтому и о различных манерах игры, которые Стринберг критиковал своим простым и сильным слогом, у профессора собственного мнения совсем не имелось. Это могло интересовать его лишь постольку, поскольку ассоциировалось с тем, что он видел в театре на Западе во время своей заграничной командировки. По существу, он читал Стринберга почти так же, как читает пьесы Бернарда Шоу, учителя английского языка в средней школе, выискивая английские идиомы. Однако, так или иначе, интерес есть интерес. С потолка веранды свисает еще не зажженный фонарь Гифу. А в плетеном кресле профессор Хасегава Кинзо читает драматургию Стринберга. Думаю, судя по этим двум обстоятельствам, читатель легко представит себе, что дело происходило после обеда, в длинный летний день. Но это вовсе не значит, что профессор страдал от скуки. Сделать из моих слов такой вывод, значит намеренно стараться истолковать превратные чувства, с которыми я пишу. Но тут профессору пришлось прервать чтение Стринберга на полуслове. Чистым наслаждением профессора помешала горничная, доложившая вдруг о приходе посетителей. Как ни длинен день, люди, видимо, не успокоятся, пока не уморят профессора делами. Отложив книгу, профессор взглянул на визитную карточку, поданную горничной. На картоне цвета слоновой кости было мелко написано «Нисияма Токуко». Право, он как будто раньше с этой женщиной не встречался. У профессора был широкий круг знакомств, и, вставая с кресла, он на всякий случай перебрал в уме все вспомнившиеся ему имена. Однако ни одно подходящее не пришло ему в голову. Тогда профессор сунул визитную карточку в книгу вместо закладки, положил книгу на кресло и, беспокойно оправляя на себе легкое кимоно из шелкового полотна, опять мельком взглянул на висевший прямо перед ним фонарь Гифу. Вероятно, всякому случалось бывать в таком положении. И в подобных случаях ожидание более неприятно хозяину, который заставляет ждать, чем гостю, которого заставляют ждать. Впрочем, поскольку речь идет о профессоре, очень заботившемся о соблюдении своего достоинства, незачем